Никитин и гималайский медведь остались вдвоем. Медведь лежал по-прежнему, уложив морду на лапы, и, казалось, не замечал Никитина. На дощетом полу темнели клочки сена, валялся круглый бублик. Никитин хотел есть, но боялся пошевелиться. Он сидел в углу, страдая от холода и от неопределенности своего положения. С одной стороны, медведь действительно уникальный, а таких, как Никитин, действительно полный зоопарк. Медведь имеет познавательное значение и укрепляет дружбу между народами, а Никитин никакого значения не имеет. Он руководит шлепой, а это занятие бесполезное, потому что шлепа неуправляем. Что касается жены, то жена его отсутствия и не заметит. Так что получалось, заменить Никитина легко, а заменить медведя сложно. Никитин незаметно заснул и продолжал мерзнуть во сне. А потом ему стало вдруг тепло и даже душно. Проснувшись, он увидел, что лежит посреди клетки, прижавшись к гималайскому медведю. Должно быть, перебрался к нему ночью от страха и холода. Первым посетителем зоопарка была жена Никитина. Она явилась задолго до открытия, перелезла через ограду и теперь бегала от одной клетки к другой, разыскивая мужа. Никитин увидел ее раньше, чем она его, и отметил, что незамужний образ жизни наложил на нее свой отпечаток. Жена имела совершенно незамужний девичий вид. Она подбежала к клетке и придвинула лицо к прутьям. Глаза у нее были яркие, а губы бледные, она их не красила. Губы были бледные, большие и нежные. Никитин с удивлением смотрел на лицо жены и находил в нем черты дочери. «Господи!» — оторопело проговорила жена, оглядывая клетку. «Никаких удобств!» «Смотря что принимать за удобство», — неопределенно сказал Никитин. «Идем домой. Что бы ни было, ты должен ночевать дома». «А тебе не все равно, где я буду ночевать? По-моему, для тебя это самый удобный вариант. Хочешь, я рожу второго ребенка, заберу Наташу от матери и пойду работать в ясли. Я буду зарабатывать на хлеб, присматривать за детьми, и мы начнем новую жизнь». Жена заплакала, прикусив губу, неотрывно глядя на Никитина. «Я не знала, что ты переживаешь. Я думала, тебе все равно. А раз ты протестуешь, значит, ты меня любишь. Значит, все можно поправить. Ну почему ты молчишь?» «А что я должен говорить? У меня ведь нет репетиций. Я не жонглер». «Ты должен меня понять. Мне хотелось внимания, поклонения. Жизнь уходит». «У тебя было достаточно внимания. Каждый вечер зрительный зал. А мне не нужен зал. Мне нужен один человек, который мог бы умереть за меня. Я не думала, что ты можешь умереть за меня. А больше мне ничего не надо. Я все брошу, мы начнем новую жизнь». «Тебя в ясли не возьмут». «Почему?» — растерялась жена. «Потому что ты окончила цирковое училище, а не дошкольно-педагогическое. У тебя другая специальность». «Хм, что за специальность?» — пренебрежительно сказала жена. «Подкидывать мячики в воздух, а потом ловить обратно. Какой смысл?» «Редкий вид работы». «А какой в нем смысл?» Никитин с удивлением отметил, что у жены свои сомнения. «Ну, а какой смысл в альпинизме? Люди сначала лезут на гору, а потом спускаются обратно». «Тоже никакого смысла», — сказала жена. «Искусственная цель и искусственные трудности. Мне уже надоело все искусственное. Я устала. Я не хочу больше жонглировать. Я хочу жить». И жена снова заплакала. Гималайский медведь приподнял морду и внимательно посмотрел на Никитина, на жену, потом снова на Никитина. Никитин от чего-то смутился и сказал жене: «Ну ладно, ты иди». «Я первая пойду», — согласилась жена. «Я куплю проигрыватель с пластинками, и у нас будет полный дом музыки». Она пошла от клетки сначала медленно, а потом побежала. Жена бежала, сунув руки в карманы, перебирая длинными, тонковатыми ногами в белых чулках, и походила на свою выросшую дочь. Никитин смотрел ей вслед и думал о том, что ничего не знает о жене. И это представлялось как спасение, ибо чего не знаешь, того нет. А раз ничего нет, то, может, действительно, можно все поправить, и для этого не надо совершать никаких поступков. Просто объединять свои привычки с привычками жены. День выдался неспокойный. Приходили родные, близкие, не очень близкие и вовсе незнакомые. Явились даже несколько человек, с которыми Никитин вместе отдыхал в пионерском лагере в Ватутинках, не то в первую, не то во вторую смену. Бывшие пионеры рассказывали Никитину, как они вместе потихоньку рвали клубнику, и из рассказа получалось, что Никитин еще в те времена был смелый и необыкновенный человек. Он слушал и думал. Для того, чтобы обратить на себя внимание, ему надо было либо умереть, либо забраться в клетку с гималайским медведем. Никитин сначала выходил к людям, принимал их внимание, скромно, но с достоинством, а потом ему надоело и их внимание, и собственное достоинство. От внимания устаешь так же, как от невнимания. Никитин забился за медведя, прислонился к медвежьему боку и, чтобы скоротать время, стал решать в уме форму мясорубки. Поразительно, как переменилась жизнь за последнее время. Переменилось все, кроме мясорубки. Она осталась такой же, как была, громоздкая, неудобная, с массой деталей. Динозавр, а не мясорубка. Никитин сидел, вытянув ноги, прикрыв глаза, и ему представлялся дом полный музыки, с необычной мясорубкой на кухне, электрической, пластмассовой, голубой в красный горошек. В обеденный перерыв в зоопарк приехал Саруханян. Он пробился к самой клетке, но Никитина не увидел. «Борис Николаевич!» — громко окликнул Саруханян. Никитин выглянул из-за медвежьего хребта и, узнав своего начальника, подошел к прутьям. Они стояли по обе стороны решетки и с интересом разглядывали друг друга. Саруханян заметил, что глаза у Никитина зеленые, в светлых ресницах, а нос длинный и асимметричный. А Никитин обратил внимание на то, что Саруханян сутулый, с большой квадратной головой, чем-то неуловимо напоминает гималайского медведя. «Пожалуйста», — сказал Саруханян, — «я могу восстановить Шлепянова, если для вас это так принципиально. Но ведь вы могли прийти ко мне в кабинет и сказать об этом. Зачем же лезть в клетку?» Никитин промолчал. «Я не спорю», — продолжал Саруханян. «Шлепянов способный художник, интересно мыслит, но то, что он предлагает, невозможно применить. У нас прикладное искусство, а не искусство вообще». Никитин снова промолчал. «Вы не согласны?» — забеспокоился Саруханян. «Нет», — сказал Никитин. «Я не согласен. Всякое искусство должно нести в себе элемент иррационального развития. Тогда это искусство». «Но у нас маленький штат и большой план. Шлепянов занимается иррациональным развитием, а другие должны выполнять его работу. Во все времена кто-то сеял хлеб, а кто-то смотрел в небо. И те, кто сеял хлеб, кормили того, кто смотрел в небо. Надо мыслить шире, чем штат и план». Саруханян задумался, глядя за плечо Никитина. Может быть, в этот момент он пытался мыслить шире. Потом вдруг очнулся и увидел медведя. «Фу, какой противный!» — негромко искренне поделился Саруханян. «Почему противный?» — заступился Никитин. «Обыкновенный гималайский медведь». Подошел сторож и отогнал Саруханяна от клетки. «Близко подходить не разрешается!» — строго предупредил он. Потом повернулся к Никитину и приказал. «А ты тут своих порядков не заводи!» Саруханян испугался сторожа и ушел, оставив Никитину передачу «Армянский коньяк и кулек конфет «Памир». Конфеты Никитин отдал медведю, а коньяк оставил себе. Он выпил половину бутылки, положил голову на колени и закрыл глаза. А когда открыл их, стояла ночь. Стояла ночь. Звери спали и бредили во сне. Где-то далеко плакал маленький лисенок. В небе висел крепкий молодой месяц. Сосны возле площадки молодняка стояли черные, тяжелые, казались будто написаны маслом. Никитин смотрел перед собой и удивлялся, как это красиво, ночь. Обычно он спал в это время суток и ничего не видел. Надо было оказаться в клетке с гималайским медведем, чтобы понять ночь. увидеть Саруханяна, посмотреть, как бегает жена, вспомнить, как воровал в детстве клубнику. Тогда в тот день шел теплый яростный дождь, и лужи вскипали пузырями. Он бежал по лужам и так устал, что нечем было дышать. Звеневой Семка сказал, что не надо обращать на это внимание. Скоро придет второе дыхание. И оно действительно пришло. Пришло потому, что нельзя было остановиться. Надо было бежать дальше. За спиной подергали дверцу. Никитин обернулся и увидел двоих людей. Одного побольше, а другого поменьше. Никитин подошел к дверце и узнал Шлепу с подружкой женатого хулигана. В темноте просматривался ее нежный профиль. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась она, узнав Никитина. «Извините, я вас не приглашаю». «Ничего», — разрешила девочка. «Мы пришли тебя сменить», — сказал Шлепа. «Не надо». «Почему?» «Таких, как ты, больше нет, а таких, как я, полный зоопарк». Девочка с восхищением посмотрела на Шлепу. Она тоже предчувствовала, что таких больше нет, и Никитин подтвердил ее предчувствие. «Зачем ты сюда залез?» — спросил Шлепа. «Так», — сказал Никитин. «Но какая-то сверхзадача у тебя была?» «Была. Погладить гималайского медведя». «И все?» «Все». «Эгоизм», — сказал Шлепа. «Почему?» — не понял Никитин. «Ты залез в клетку вместо того, чтобы выполнить свои обязанности». «О каких обязанностях ты говоришь?» «Об обязанностях каждого человека перед другими людьми». «Но почему эгоизм? Я залез в клетку, кому от этого плохо?» «А кому от этого хорошо? Это никому не надо, ни тебе, ни другим». «Медведю», — сказал Никитин. «Ему со мной веселее». «А перед медведем у тебя нет обязательств. Его интересы можно не учитывать». Медведь приподнял морду и глухо заворчал. «Ой», — сказала девочка. «А вы идите», — предложил Никитин. «Мы тебя рядом покараулим», — пообещал Шлепа. Они отошли к площадке молодняка, сели на качалку и стали качаться. «А я музыкальную мясорубку придумал!» — крикнул Шлепа. «По принципу шарманки! Можно будет крутить ручку и слушать музыку!» Шлепа учитывал интересы домохозяйки и совершенно не учитывал интересов Саруханяна. Никитин вернулся на место, в угол, и стал думать о своих обязанностях перед другими людьми. У каждого человека есть несколько кругов обязанностей, малых и больших, главных и второстепенных. Жена у Никитина в слезах, дочь в диатезе, значит, он не выполняет своих прямых и конкретных обязанностей перед самыми близкими людьми. Другие незнакомые люди пользуются мясорубками-динозаврами, значит, Никитин не выполняет обязанности перед более широким кругом людей. А еще существуют обязательства, которые человек принимает с рождением, потому что он родился человеком, а не медведем, например. Конечно, гималайский медведь имеет познавательное значение. Но эту роль может выполнить любой другой гималайский медведь. Не этот, так следующий. А обязанности Никитина может выполнить только он один. Так что получается, заменить медведя легко, а заменить Никитина невозможно. «Медведь!» — тихо позвал Никитин. «Отпусти меня!» Он подошел к гималайскому медведю, присел возле него на корточки и стал гладить его по холке, по длинной черной морде. Медведь медленно мигал, голова у него была большая и теплая. Никитин гладил медведя, делал то, зачем пришел в клетку — он пришел, чтобы взорвать свои и человеческие привычки, но сейчас уже не помнил об этой своей изначальной цели. Они прожили в одной клетке сутки с небольшим. Это было сложное для Никитина время, и прожили они его честно. Медведь оберегал Никитина ночью от холода, днем от человеческого внимания. А Никитин угощал медведя конфетами и не разрешал о нем пренебрежительно отзываться. «Я понимаю. Тебе скучно будет?» — тихо говорил Никитин, преодолевая пальцами жесткую дремучую шерсть. но я завтра к тебе обязательно приду». Медведь перекатил морду на ухо, отвернулся от Никитина. «А в воскресенье мы вместе придем. Вот посмотришь». Никитин подошел к двери и, просунув руку сквозь прутья, отодвинул щеколду. Вышел и задвинул щеколду обратно, чтобы не волновать сторожа, который спал где-то, подчиняясь своим привычкам, а не обязанностям. Шлепа и девочка медленно накачались, безвольно свесив руки. Осыпанные лунным светом, они были черные и четкие, как на эстампе. Влюбленность — это потеря реальности. Шлепа и девочка смотрели куда-то в вечность, слушая свое новое состояние. Никитина они не увидели, потому что он был в реальности, а они нет. Никитин постоял возле них и медленно пошел к выходу. Потом, спохватившись, вернулся обратно к клетке, снял табличку со своими данными. Интересно было посчитать на досуге, что написал о нем сторож зоопарка.